Я рада, что смогла отправиться с тобой. Нориэль не стал что-либо отвечать на это. Он не мог не заметить одно важное изменение во внешнем виде человека. У королевства была давняя традиция, которую очень любил молодой Мордвин. Женщины без мужей ходили с распущенными волосами. Когда выходили замуж, брали в пучок. Никто не знал, откуда пошла эта традиция, но она давно стала частью королевства. Женщины, способные повелевать чудом, могли быть слабее мужчин физически, но их дар слабее не был, из-за чего они активно принимали участие в войне. Целинар был в этом плане более свободным и открытым, чем племена, и дело было не только в чуде, но и в женской ипостаси богини. Многие незамужние женщины стали укорачивать себе волосы, чтобы они не мешали им, когда на них бросались безумные твари. Это был необходимый компромисс, который появился сам собой. Волосы Мариль были собраны в пучок, это произошло буквально накануне. Могущество женщины подарило ей привилегии, про которые не мог мечтать в ее роду никто, и, наверное, ни одна женщина в королевстве. Но она все еще должна была выполнять свой долг, хотела того или нет. Внучка действующей главы, прямая наследница, не могла не иметь детей. Молодой эльф затруднялся сказать, каких трудов стоило Мариль получить разрешение отправиться в этот поход. Вполне возможно, после ее возвращения, если она не сгинет по пути, столицу обжигающая больше не покинет. По крайней мере, до тех пор, пока не получит в руки еще больше власти внутри рода. «Не переживай за меня», — улыбнулась еще чуть ярче и ласковее женщина, видя взгляд эльфа. «Я давно знала свою судьбу. Спасибо, что не отталкивал меня, прекрасный». «Ты навсегда останешься в моем порочном сердце». Ее голос был столь тихим, что услышать ее мог только Нориэль. Когда они оказались по другую сторону стены, очутившись среди пепла и бесчисленных трупов тварей и людей, женщина неожиданно приподнялась и легонько поцеловала эльфа. Невинно, ласково, словно они были двумя давними друзьями, которые были способны на нежность, но ничего больше. Незаметно прошло то время, когда обжигающая могла себе позволить все, что хотела. Для Нориэля, к сожалению, это был всего лишь миг, который он не смог растянуть в вечность. Он не мог сказать, что сильно привязался к ней, не мог сказать, что испытывал что-то кроме легкого чувства благодарности. Она помогла ему отвлечься, и только. Она не могла предложить поглощенному чудом эльфу, что последние годы страдал от бесчисленных противоречий, ничего кроме этого, и она сама это понимала. Даже если эльф и мог однажды кого-то полюбить, время этого еще не пришло. Мордвин вытянул руку, на которую тут же упали частицы будто живого пепла. Его армия трупов поджидала его у самой стены, но не армия им сейчас нужна была. С ними собиралось отправиться всего несколько существ. Страж пепельного замка, что должен был провести их, и два человеческих трупа. Могущественные чудотворцы, павшие у стены. Все приготовления были сделаны заранее. Где-то в небе взмахнул крыльями мертвый ворон, углубляясь во все сгущавшийся смог. «Отправляемся!» Торвин едва слышно чертыхнулся, впрочем, не став перечить лидерству некроманта. Никто не перечил и даже не планировал перечить. Все собирались выполнять свои роли до последнего. Можно было подумать, что путь до пепельного замка окажется длинным, тяжелым приключением, но это было не так. Перерожденному духу этот путь, после всего пережитого, запомнился редкими яркими вспышками. Их маршрут на этот раз был заметно более тяжелым. Где раньше им на пути встречались лишь редкие демоны, а большую часть пути они проводили на верных скакунах, теперь им приходилось идти пешком, маневрируя между полчищами демонов, где им по иной раз могли становиться пищей для более крупных тварей. Действия группы нельзя было назвать прорывом. Скорее, это была безумно наглая диверсия. Они знали, насколько опасен был путь, но это не останавливало их. Их работа была, несмотря на все опасения, крайне слаженной. Благодаря Нориэлю и его друзьям души людей были размыты, благодаря Марилле они избавлялись от проблемы быстрее, чем она успевала возникнуть, благодаря же земле, воде и воздуху у них была прекрасная поддержка в виде опытных чудотворцев на практически все случаи жизни. Про целителя и говорить нечего, не считая полной потери конечности или мгновенной смерти. Они могли не беспокоиться о том, что кто-то серьезно пострадает. Торвин хорошо владел своим даром, как и полагалось тому, кто однажды мог посоревноваться за позицию главы рода. Единственное, что указывало на то, что что-то было не так, гнетущее молчание. Из-за того, что они постоянно меняли маршрут, обходили бесчисленных демонов, их путь затянулся на полмесяца, и если для Нориэля это был недолгий срок, то для людей это немало. Молодой эльф уже хорошо знал это, но при этом каждый раз, когда они останавливались отдохнуть у костра, все просто молчали, лишь обжигающая пыталась время от времени разговорить спутников. Наверное, если бы Нориэля попросили в деталях вспомнить их путь по пораженным тварями землям, ярче всего он смог бы описать именно попытки Мариль разговорить их. Они скрывались среди лесов, с неба падал пепел, пронизывая всю землю, тут и там их окружали сгнившие тела животных, где-то вдалеке можно было услышать повизгивание и покрикивание. С каждым днем они все громче слышали эхо барабанов и горн. Воздух был отвратительным, но на тот момент они уже успели немного привыкнуть к нему. К счастью, среди них был тот, кто мог, повелевая воздухом, очищать его. Люди многому научились за последние годы. Мариль, натянув на лицо широкую улыбку, окинула взглядом группу. Мордвин сидел в окружении закованного в латы стража пепельного замка и двух безликих павших чудотворцев. Тарвин сидел один, молча смотря на костер. Гиделина, чудотворец воды, проверяла фляги. Благодаря ей они могли не беспокоиться о воде. Эдвин, чудотворец земли, медитировал, вместе с тем прислушиваясь к вибрациям земли. Так они легко смогут определить, если к ним начнет кто-то быстро приближаться. Они не знали про сверхчувство эльфа. Наконец, Тарвальд, чудотворец ветра, проверял тетиву на луке. Сам Нориэль сидел в компании Мариль. Женщина не скрывала своей симпатии к эльфу, впрочем, больше не переходя определенные границы. Будут ли рады наши потомки, когда узнают, насколько скучными были наши приключения? Вопрос Мариль не стал ни для кого сюрпризом. Она уже не первый раз начинала разговор. Они не узнают. Холодный ответ Гиделины заставил Мариль улыбнуться чуть шире. Пусть они были знакомы всего ничего, заносчивый характер женщины успел раскрыться на полную. «Даже так, мы здесь не для того, чтобы играть в твои игры, обжигающие», — ответил за Гиделину Эдвин, открыв глаза. «Мы здесь по воле богини», — приобрел голос Мариль стальные нотки. «Ты считаешь, что воля богини — это мои игры?» Тарвальд оторвался от своего лука, натянув на лицо вежливую улыбку. «Мы так не думаем, Мариль, всего лишь поскорее хотим выполнить свой долг и вернуться назад. В этом месте невозможно расслабиться, не так ли? Причина не в этом», — промелькнула мысль у Нориэля. Павший северный город королевства неуловимо изменился, стал более гротескным, начал приобретать какую-то странную, пугающую форму. Нориэль не мог сказать, что конкретно заставляло его так думать, но сам факт нахождения на земле, столь сильно пропитанной тьмой, уже менял все до неузнаваемости. За время войны эльф столь часто погружался с головой в чувство демонической энергии, что выработал некое подобие иммунитета к собственной ненависти. Она все еще оставалась в нем, дышала и кричала, но постепенно начала приобретать более холодную форму. Презрение, пренебрежение, брезгливость. Молодому эльфу стало казаться, будто он видит перед собой что-то грязное, недостойное этого мира, и это в некотором роде помогло ему взять себя в руки. К сожалению, оказавшись вновь столь близко к пепельному замку, чувство всепоглощающей ненависти вернулось с новой силой. Рядом с замком не было тварей. Они словно не осмеливались к нему подойти, и их в чем-то можно было понять. Он угнетал, подавлял, стремился раздавить их, показать всю незначительность. Низшие твари чувствовали это особенно явно. На краю сознания группа героев могла услышать въедающийся в саму душу звук барабанов и горн. «Ты же знаешь, как проникнуть внутрь, исцеляющие трупы?» Вопрос Тарвина заставил всех, кроме Мордвина, напрячься. Огромные ворота замка были единственным очевидным способом прорваться. Если они попытаются разрушить их силой, то могут привлечь орды тварей, что будут наступать на них из смога до тех пор, пока не вопьются в их плоти и не заберут в самые глубины аж их души. Мордвин не стал себя утруждать ответом. Вперед вышел страж пепельного замка, вытянув закованную в пепельную броню руку. Его душа все эти годы была во власти некроманта, ожидая своего часа. Подчиняясь невидимой команде, ворота замка стали медленно открываться. Нориэль никогда не мог подумать, что это станет их главным козырем. Случайный поход даст им ключ в самое сердце, избавляя от множества проблем, либо заманивая в ловушку, в которую они с удовольствием прыгали. Внутри замок поражал своими масштабами кошмарной, но по-своему прекрасной в своем ужасе архитектурой. Его стены, выточенные из какого-то поглощающего свет материала, были буквально пропитаны вековым пеплом и зловещими шепотами тех, кто осмелился бросить вызов его обитателям. Башни замка, напоминающие остроконечные когти, протягивались к пепельному небу. Молодому эльфу казалось, будто они кричали. Каждая башня была украшена зловещими тварями с крыльями, пожирающими человеческие головы, на которых застыла вечная мука. Внутри их уже ждали. Нориэль думал, что видел все, на что был способен Мордвин, но он даже не представлял, насколько ошибался. Внутри замка энергия некроманта, подпитываемая эманациями сотен и тысяч трупов, раскрылась на полную. Его кожа окончательно потеряла цвет, болотного цвета глаза стали напоминать провал прямиком во мрак. Они прорывались сквозь многочисленных стражей и тварей. Яростное пламя Мориэль уничтожало все на своем пути. Собственный замок в какой-то момент стал для демонов ловушкой. Земля под ногами то и дело превращалась в бездонную пропасть. Из-под земли прорывались водяные шипы, их разрезал на части воздух. Добирающиеся до чудотворцев демоны натыкались на целителя, чье тело было достаточно крепким, чтобы выдержать удар копья и голым кулаком разломать их пепельные доспехи. Пик того, на что были способны в данной эпохе те, кто посвящал жизнь исцелению тела. Все поверженные твари тут же поднимались, моментально вставая на сторону героев. Изначальная диверсия превратилась внутри замка в полноценный штурм небольшой армии. Против наместника пошли лучшие из лучших. Нориэль незримой тенью следовал за группой. Героев сопровождала игра первородного, которая вблизи чудотворцев раскрывалась на полную мощь. На время штурма они получили силу, про которую и мечтать не могли. Все их таланты и способности будто бы взяли новую вершину, давая и без того одним из самых могущественных представителей своей эпохи еще больше возможностей. Заряд бодрости, вдохновения, желание идти дальше. Окруженные демоническими стражами, вставшими против воли на их сторону, они добрались до самого главного зала. Почему-то к моменту, как они оказались там, Нориэль уже почти ничего не чувствовал. Возможно, с этим была связана общая усталость. Возможно, виновато было осознание того, что они дошли до важного этапа, после которого изменится все. Возможно, из-за того, что он уже не хотел ничего испытывать, догадываясь, что будет происходить дальше. Или это было какое-то внешнее воздействие от того существа, которое они встретили, уже не вызывало того трепета, которое должно было, не вызывало той ненависти. Что-то внутри него толкало дальше, требовало разорвать демона на куски и развеять его прах в разных частях мира, отрезать душу от демонического плана и погрузить ее в такое отчаяние, которое не снилось ни одной жертве демонических тварей. Но все эти чувства просто утопали в усталости, которую испытывал Нориэль, не столько физической, сколько ментальной. Почему-то молодому эльфу показалось, что остальные в группе испытывали похожие чувства, за исключением Мордвина. Он, распространяя вокруг себя океаны энергии смерти, окруженный армией стражей, больше в принципе ничего не испытывал. «Вы проделали длинный путь, я не могу не восхищаться вами». Его голос напоминал раскаты грома, низкий, рычащий, наполненный злым весельем. Он был огромным. Нориэль неожиданно понял, почему замок был таким большим. Он казался таким только для них. Демон был почти 4 метра ростом, возвышаясь над героями, словно гора. По своей сути он сильно напоминал закованного во льдах демона, которого однажды встретили в доме ледяных фей еще молодой Мордвин и Нориэль. Скорее всего, феи по сей день сдерживают тварь, не давая ей выбраться. Только эта сущность была еще больше, еще сильнее, еще злее, еще разумнее. Он, пусть ненамного, превосходил сотника демонической армии. Закованное в огромные пепельные доспехи чудовище, на первый взгляд, не имело той ярости, что таилось в глазах всех встречных тварей. Но она была. Просто, в отличие от низших представителей, она была холодной. Наместник контролировал свою ярость, наслаждался ей, утопал в ней. Он не боялся проигрыша, не боялся смерти. Только, в отличие от неразумных тварей, он не мог не знать о том, на что они были способны. У наместника была либо уверенность в победе, либо уверенность в том, что его душа благополучно вернется в Аш. Никого не смутил голос твари, никто не дрогнул. Они зашли слишком далеко, чтобы испытывать страх, даже если это значило лишиться собственных душ. И демон, существо боли, существо разрушения и уничтожения, существо, рожденное лишь для нескончаемой войны, не лишенное разума, оценило это, пробежавшись внимательным взглядом по героям. На миг взгляд существа остановился на эльфе, но тот быстро потерял интерес, явно не осознав сущности первородного. Лишь жалкий потомок, такой же смертный. Мое имя Ашен Тунгал, поднял булаву над землей демон. Я, тот, кому выпала честь нести разрушение в эти земли одним из генералов самого пепельного владыки. Новое имя демона буквально въелось в их головы, заставляя его запомнить, хотят они того или нет. Аура демона раскрылась, забились барабаны, в ушах зазвенел оглушающий гул горна. Пепельный замок резонировал со своим наместником, и горе было тем, кто пришел его свергнуть. Герои, впрочем, имели на этот счет свое мнение. «Мы можем победить», — промелькнула мысль в голове эльфа. Демон был страшен, но что-то шептало эльфу, что сейчас у них еще был шанс победить. Они вовремя узнали про слабость твари, и совсем скоро Нриэль в этом убедился, столкнувшись с чем-то намного более ужасным. Стоило признать, на тот момент это была самая масштабная битва, в которой участвовал Нриэль. На их стороне могла быть собранная со всего замка армия немертвых стражей, но для наместника они были лишь мошками, которых он сметал, толком и не замечая. Только вот они поднимались вновь, гремели взрывы, поднимались столбы пламени, мелькали ветряные разрезы, падали водяные шипы, воздвигались каменные щиты. Масштабы происходящего многократно превосходили все, что до этого видел Нриэль. Пусть он и видел войну и те разрушения, что она могла принести, в том противостоянии участвовали сотни и тысячи живых существ. В этом же противостоянии их было, считая нежить некроманта, не больше полусотни. Одна ошибка значила смерть. Булава демона проносилась мимо них с такой силой и скоростью, что обещала превратить их тела в лепешку в тот самый момент, когда дотянулась бы до них. Но они понимали это, и потому делали все, чтобы сохранить дистанцию, по очереди загоняя наместника, не давая ему сосредоточиться на ком-то одном. Выносливость твари была просто чудовищной. Несмотря на всю прочность доспеха, с каждой секундой боя он получал все больше и больше ран, все больше и больше ошибался, загоняемый, словно медведь, окруженный охотничьими псами. Демон быстро догадался, кто делал людей сильнее, кто, словно насмехаясь над ним, играл на флейте, будто они не ставили на кон свои жизни, а просто танцевали. Это явно сильно не понравилось твари. Потомок Светлоликова, яростно прорычал демон, заносчивое отродье. Плюнув на всех остальных, он понесся прямиком на Нриэля, что лавировал по разрушенному залу, разнося свою игру, словно игривый поток ветра. К сожалению, это стало еще одной ошибкой демона. Молодой эльф был слишком ловким, и, более того, он был не один. Насколько бы быстрой и сильной ни была тварь, Нриэль буквально проскальзывал мимо булавы, выкручиваясь и уворачиваясь от демона так, как не мог ни один человек. Сам ветер его толкал, придерживал, не давал упасть или споткнуться. Нриэль не терял спокойствия, несмотря ни на что. Игра продолжалась. К сожалению, это не значило, что среди них совсем не было потерь. Женщина, повелевавшая водой, в какой-то момент совершила ошибку. Оступилась, на миг потеряла концентрацию, ослабла, и за это моментально поплатилась. Голова, не успевшей вскрикнуть женщины, взорвалась, словно арбуз. Тело замертво упало. Как ни странно, это и стало главной ошибкой демона. Энергия некроманта вырвалась, железной хваткой схватив несчастную душу чудотворца. Она немедленно была возвращена в тело, начав прямо на глазах исцеляться. Ее голова не восстановилась, но она ей и не нужна была. Резко поднявшись, неестественно выгнув тело, новая немертвая слуга вытянула руки, на которых тут же сконденсировались ледяные шипы. Теперь она могла не беспокоиться о повреждениях тела. Смерть соратницы наоборот сделала их сильнее. Наместник, осознав увиденное, безумно захохотал, по какой-то причине испытав совершенно уникальный вид извращенного удовольствия. Он уже знал, чем закончится для него битва. Исход сражения был предрешен. Некромант стоял напротив умирающего наместника. Облокотившийся на разрушенную стену демон не показывал и толики страха, смотря прямо в мертвые глаза Мордвина. «Твоя душа не познает покоя, живой мертвец», — едва разборчиво прорычал демон. «Ты заплатил слишком большую цену. И ради чего? Однажды придет новый наместник, а затем вновь, и вновь, и вновь. Наивные глупцы, я знаю», — коротко ответив, мужчина забрался прямиком на огромного демона, встав на его грудь. Под спокойным взглядом существа некромант положил руку на его тело. Многочисленные немертвые вокруг них начали стремительно падать, включая безголовое тело Гиделины. Нриэль видел, как вокруг некроманта стремительными потоками стала собираться мертвая энергия, концентрируясь на его руке. Очевидно, даже просто отрезать связь этой твари от Аш будет стоить дорого. Аура Мордвина становилась все слабее прямо на глазах, но он не прекращал, собирая все больше энергии. В разрушенном зале пепельного замка поднялся замогильный холод, свет силы в глазах некроманта начал затухать. «Это твой конец, живой мертвец». Это были последние слова демона прежде, чем Мордвин резко вырвал огромную, порочную душу наместника, столь темную, столь грязную и противоестественную, что эльф ощутил, как к его горлу подступил ком. Душа, даже лишившись тела, продолжала осознавать себя, пытаться вырваться всеми силами, потянуться за незримую связь. Более того, у демона были на это все шансы. Были бы, не будь рядом первородного. Молодой эльф, удивляя остальных чудотворцев, не осознающих происходящее, негромко запел песнопение. Это стоило ему последних сил, но в обратном случае тварь могла вырваться и однажды вернуться вновь. Какой был смысл в их походе, если они не смогли полноценно победить даже одного наместника? Песнопение эльфа испугало демона. Впервые наместник испытал настоящий страх. Его гигантская душа задрожала, затряслась, пытаясь судорожно вырваться из цепкой хватки некроманта. Жалкое существо слишком поздно осознало, кого все это время пыталось убить. Светлоликий, первородный светлоликий. По пространству прошелся настоящий рычащий вопль, столь громогласный и отчаянный, что его смогли услышать остальные, вздрогнув. Нриэль же продолжал негромко напевать песнопение на языке, который понимал только он, мир и, вполне возможно, демон. Эльф делился с миром тяжелой победой, делился переживаниями и надеждами, и вместе с тем обращался напрямую к темной твари, со всей возможной теплотой и нежностью, со всей возможной яростью и ненавистью, со всем возможным презрением и пренебрежением. Он желал сущности очищения и перерождения, чтобы она вновь могла войти в естественный цикл реинкарнации и пройти свой путь от начала и до конца. Судя по всему, и мир, и демон услышали эльфа в полной мере. Душа твари не выдержала силы первородного и некроманта, разбившись на бесчисленные осколки. Связь с планом разорвала, словно ее никогда и не было. Молодой эльф медленно выдохнул, чувствуя, что падает. Ему не могли помочь духи. Даже они, все до единого, были на пределе истощения. Впрочем, эльфу так и не суждено было упасть. Его кое-как поймала едва стоявшая на ногах Мариль. Нриэль удивленно уставился на слабо улыбающуюся женщину. «Мы победили». Молодой эльф слабо улыбнулся в ответ и уже думал было ответить, но истощенные духи закричали. Молодой эльф перевел взгляд на Мордвина, в груди которого, в области самого сердца, торчал кинжал. Торвин, самый бодрый среди команды, встретился взглядом со спокойным некромантом. «Ты выполнил свою цель, проклятый ублюдок. Я завершу то, чего не смог завершить глава». Про Мордвин, напрочь проигнорировав кинжал в груди, положил бледные как смерть руки на голову целителя. Раздался хруст. Торвин, чья голова была вывернута на 180 градусов, замертво упал. На лице целителя застыло удивление. Было легко забыть, что и сам некромант в какой-то момент получил нечеловечески сильное тело, пусть и обратное живому. Пускай он был истощен не меньше остальных, его полумертвое тело могло предложить больше, чем живое. Проклятие. Было совсем неудивительно, что Торвальду и Эдвину был известен изначальный замысел короля. Недолго думая, они, вкладывая в это последние силы, сорвались на некроманта, желая как можно быстрее его добить. Ни у Нриэля, ни у Мариль не было сил помочь другу. Истощенные духи попытались остановить двух чудотворцев, однако Мордвин их неожиданно остановил, оттолкнув потоком энергии. «Все идет так, как должно идти, друзья». Нриэлю показалось, будто время застыло. Он встретился взглядом со своим другом, на лице которого не дрогнул ни единый мускул. Первородный увидел, как некромант едва-едва заметно покачал головой. Одними губами он что-то едва слышно прошептал, и Нриэль смог разобрать, что Мордвин извинялся перед всеми. Тело некроманта сковал пол под ногами. Шею пронзил ветряной клинок. Словно в замедленной съемке эльф смотрел за тем, как до невозможного медленно падало тело его друга, как закатывались его глаза, как его сердце издало последний стук. Мариль печально покачала головой. Как жаль, что потомки не будут знать про их порочные души. Торвальд и Эдвин судорожно оглянулись, напрочь игнорируя Нриэля и Мариль. Они и сами начинали падать от истощения. «У нас осталось немного времени. Мы должны уходить отсюда, пока твари». Тело Мордвина дернулось. Один раз, второй, Третий. Нориэль неверящим взглядом наблюдал за тем, как извивалась аура его друга, как она раскрывалась на полную, буквально поглощая тело мертвеца. Ни источник, ни душа Мордвина не спешили никуда уходить. Нет, вместо этого некромант сделал то, что делал на протяжении большей части жизни. Он исцелял труп. Оказалось, что Мордвин использовал не всю свою силу. Он с самого начала готовился к своей смерти. Жаждал ее, но пока не мог уйти. У него все еще оставалось одно незаконченное дело. Нет, нет, нет, проклятие. Проклятое чудовище. Истощенные герои, видя, как медленно начало подниматься тело убитого некроманта, едва перебирая ногами, направились на выход, держась друг за друга. Жалкие, немощные, действия некроманта окончательно сломали их волю. К несчастью, никто не собирался давать им уйти. Из-под одежды мужчины выбежали крысы, побежав на завизжавших людей, набросившись на них, словно безумные. Поднявшийся труп Мордвина неспешно направился в сторону пытавшихся судорожно стряхнуть с себя крыс людей, что с видимым удовольствием пожирали их заживо. Мордвин положил руки на их головы, под нечеловеческий визг вырвав души. Тела мужчин замертво упали, мертвые крысы принялись обгладывать трупы. От команды героев почти никого не осталось, и злая ирония была в том, что большую часть команды убил совсем не наместник. Мордвин развернулся в сторону эльфа и обжигающий, отпустив души людей. «Пойдем, пойдем, помогу уйти, пойдем». Это был голос больше не человека, но мертвого духа. Нориэль задрожал, из его глаз пошли слезы. Мордвин, исцеляющий трупы, развернулся, направившись на выход. У молодого эльфа и рыжеволосой женщины не было выбора, кроме как пойти за ним. Труп наместника неожиданно поднялся, направившись за ними. Когда они выбрались за пределы замка, Нориэль неожиданно понял, о чем говорил некромант, когда говорил про подготовку. Вместо того, чтобы полноценно попрощаться с женой и сыном, он решил заставить все королевство запомнить его как первого и самого страшного некроманта за всю историю северных и, возможно, западных земель. Некроманта, из-за которого в будущем появится обязательная традиция сжигать трупы. Нориэль поднял взгляд на небо. К ним приближался труп гигантской, безумно могущественной драконицы, матери Дару, с огромным удовольствием выжигая всю тьму на пути. Мордвин нашел ее место захоронения. Они возвращались в королевство, и что-то подсказывало эльфу, что на этот раз богиня не станет просто наблюдать. Глава 67, конец второго тома. Дару удивился, когда к нему обратился глупый Мордвин. Еще сильнее он удивился, когда некромант озвучил ему свою просьбу. Возможно, глупый человек думал, что он обидится на его просьбу, возмутится ей, но Дару был в восторге. Он знал ту, кто подарила ему жизнь, лишь по памяти крови. Памяти неуловимой, во многом неполноценной и противоречивой. Драконы были разными, и у каждого из них было свое мнение, своя воля и свои желания. Маленький дракончик мечтал увидеть настоящего взрослого сородича воочию. Мечтал увидеть, как он взмывает в небо, повелевая им. Юный Дару с нетерпением ждал возвращения глупого Мордвина. В принципе, не понимал, почему он должен был возмущаться этому. Душа той, кто его породила, давно отправилась на перерождение. Она не умерла так, как желала того. Не отдала свою жизнь в бою, в небесах, вместо этого отправившись в следующую жизнь на земле, покалеченная, практически беспомощная. Неужели глупый Мордвин верил, что сможет позвать ее эхо собственными силами? Глупый, глупый Мордвин. Его мать находилась на том уровне могущества, когда один ее слепок мог оттолкнуть волю некроманта, поглотить его, убить. Все зависело исключительно от воли великой повелительницы неба, но никак не от действий глупого Мордвина, лишь самую малость. Раз он смог ее исцелить, пусть даже частично, значит, она сама того желала. Настоящей проблемой для молодого дракона было убедить глупую самку глупого Мордвина слушаться его. Она явно была по какой-то причине очень зла на глупого Мордвина, но, честно говоря, маленький дракончик не хотел сейчас задумываться над причиной и следствием. Люди были глупыми букашками, среди которых иногда попадались чуть более умные, но все равно глупые представители. Так что нет смысла об этом думать как-то слишком глубоко. Это дерево. Дару отвлеченно перевел взгляд на глупую самку. Поняв, о чем она говорит, обратил внимание на гигантское дерево, прораставшее прямо из их дома. Вся их территория постепенно обрастала многочисленными растениями, и если сначала это было незаметно, то чем больше проходило времени с момента отправки, тем очевиднее все зарастало, и особенно их дом. Внутри него давным-давно росло дерево прямо в комнате Нориэля, и сейчас, по воле эльфа, оно начало по-настоящему расцветать. Учитель посадил здесь особенный лес по просьбе глупого Мордвина. «Зачем?» – нахмурилась женщина. «Не знаю, что будет с букашек лес не тронет», – важно заметил Дару. «Но они и так убегут, когда увидят, что здесь происходит». Каура, понимая, что ее избранник не посчитал нужным ей что-либо рассказывать, опустила голову. «Трус!» – дракончик щелкнул хвостом по земле. «Глупый Мордвин и глупая самка Мордвина, и вылупившееся яйцо у них глупое. Когда оно вырастет, если не найдет себе умную самку, на их роду можно было ставить крест. Пускай сами разбираются, либо не разбираются, это не его дело. Он знал, что произойдет что-то плохое, догадывался, что это их последняя встреча с глупым Мордвином, испытывал грусть из-за этого. Глупый человек стал ему близок, так же как и его глупая самка с глупым яйцом. К счастью, глупый человек решил поступить так, как поступил бы его любой настоящий сородич. Смыл свой позор кровью. Дару поднял взгляд на небо, чувствуя приближение чего-то родственного, искаженного, неправильного, но от этого только более заметного. Кровь дракончика начала кипеть, его зрачок вытянулся, на лицо вылез широкий оскал. В небе начала подниматься огненная буря, потоки энергии закрутились в безумном танце. Он увидел, они ненавидели своего отца, ненавидели все, от мала до велика. Их можно было понять. Весть о том, что отец помнил про них, звал в столицу, подарила им надежду. Большая часть детей была беспризорниками. Их матери, родившие дитя от человека, с которым они виделись всего раз, становились презираемыми изгоями, потаскухами, и судьба их детей была не лучше. Путь в столицу с разных точек королевства нельзя было назвать простым. Большая часть шла на своих двоих, и одной только богине известно, как много из них не смогло дойти. Когда они впервые увидели родного отца, то подумали, что их жизнь станет лучше. Но вместо этого они стали презираемыми изгоями, и чем больше времени проходило, тем сильнее их ненавидели, тем больше их презирали. Отец не подарил им тепла, лишь сосредоточился на обучении. Обучении жестком, холодном. Они быстро привыкли к подавляющей ауре отца. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, что он не был их отцом, лишь холодным учителем и наставником. И это не могло не ранить детей. Их пытался поддерживать друг учителя и наставника, играл для них на флейте, рассказывал разные невообразимые истории, но этого было недостаточно. Они видели, что их отец был способен на нежность, видели, как он относился к безразличной к ним мачехе, видели, как он относился к ребенку, их брату, который даже не перенял их дарованное проклятие. Это было ужасное чувство, несправедливое. Он жил совсем в другом мире, мог стать следующим главой рода. Несправедливо, нечестно, обидно. С каждым днем в них укреплялось чувство, что они были чужаками не только для своего отца, но и для всего остального мира. Вера в богиню у них умерла еще раньше, чем вера в отца. Они хорошо усвоили свое, дарованное проклятым даром родоначальника, место, изгой. Они давно были готовы к незавидному будущему. Поэтому для них не стало удивлением, когда их учитель и наставник, ненавистный отец, сказал, чтобы они покидали земли рода. Покидали и не возвращались, скрывая свою силу от всех и вся, только если не захотят погрузиться в нее еще глубже. Никто среди первого поколения не хотел. Мордвин сделал все, чтобы его дети, обученные тому, что он познал за жизнь, ненавидели свою силу. Они не откажутся от нее, будут развивать и передавать своим потомкам, но это не смоет их ненависть к этой силе и тому, кто им ее передал. И особенно эти чувства укоренились, когда они увидели в небе направляющееся на столицу нечто, от немертвой силы которого они попадали на землю, безумно закричав. Некромант не мог оставаться жить, это было очевидно. Мордвин и его род были бельмом. Бельмом, которое вызывало волнение. Реймунд признавал, что решение его отца было в корне ошибочным и жалкий глава целителей точно не стоил всего этого, но на тот момент сын не мог повлиять на действия короля. Сперва исцеляющего трупы еще можно было контролировать. У него не было полноценного рода, его сила была ограничена. Удавалось балансировать между помешательством старого целителя, чей род был для семьи и королевства незаменим, и некромантом, который на протяжении многих лет приносил пользу. Пользу и вместе с тем, волнение. К сожалению, его отец ошибся, и у Реймунда не оставалось выбора, кроме как работать с тем, что было. Конечно, от некроманта можно было избавиться намного раньше. когда он еще не вошел в силу, когда они впервые услышали, что он нарушил их запрет. Мало кто хотел иметь дела со вчерашним безродным беглецом, что осмелился тянуться к запретному, чья сила пугала и вызывала инстинктивное отвращение. Было ли их ошибкой, что они решили воспользоваться им чуть подольше, что захотели, чтобы эльф никуда не уходил? Не будь с некромантом длинноухого нелюдя, и все решилось бы намного проще и быстрее. Но он был. Пришел в столицу вместе с исцеляющим трупом и сразу показал силу столь уникальную и чарующую, что король просто не смог отказаться от нее. Был захвачен искусством, которое принес нелюдь. Был захвачен самим нелюдем, что словно спустился с небес, а вслед за ним и принц. В какой-то момент Раймунд решил, что нелюдь и некромант ценнее, что это может стоить всех свеч. Молодой мужчина увидел достаточно, чтобы поверить в это, но эльф отказался от его дружбы. Раймунд окончательно осознал, что нелюдь однажды обязательно уйдет. В тот самый момент, когда так того сам захочет или захочет некромант, как бы ему это было неприятно признавать, но им было не по пути, а значит и потерь, которые приносил некромант, становилось больше, чем пользы. Судьба исцеляющего трупа и его рода давно была предрешена, все решилось бы намного быстрее, не начнись война против твари и не принеси некромант столь неоценимую пользу, что от него избавился бы только последний дурак. Целители были полезны и во время войны, и во время мира, тогда как некромант. Некромант полноценно раскрывался лишь во время войны. Раймунд хотел переиграть планы. Род некромантов все еще можно было использовать, нужно лишь поменять главу на более удобного. Но исцеляющие трупы, словно зная, о чем он подумал, лишил его такой возможности, показав всему королевству свою истинную сущность. Сущность того, кто может в любой момент поднять армию людей и демонов, плюя на любые нормы морали и негласные правила, и прийти с этой армией в столицу. Сущность чудовища с чудовищной силой. Казнь старого целителя должна была служить лишь предупреждением. В первую очередь, для целителей. Король не смог предугадать действия некроманта, и потому выкинул столь ценную фигуру слишком рано. Это была ошибка, и впоследствии мужчина осознал это. Но было уже поздно что-либо менять. У Раймунда не осталось выбора, кроме как пойти на поводу у исцеляющего трупы. И чем дальше заходила война, чем больше раскрывалось подробностей происходящего, тем больше королю нужно было идти на поводу у проклятого некроманта. Даже тогда, когда по королевству стали ходить слухи про тех, кто мог вселить страх в демонов, еще никогда Раймунд не чувствовал, в какой опасности находилась его семья. Еще никогда Раймунд не чувствовал, чтобы незримое внимание богини, сопровождающее его на протяжении всей жизни, отдалилось столь сильно. Он пытался поговорить с ней, просил откровения, но не ему ли знать, сколь редко она реагировала на слова и просьбы их семьи. Большую часть времени, которой существует их семья, они справлялись сами. Они, как никто другие, знали, что они не были по-настоящему особенными, всего лишь удобными. Но если появится кто-то более удобный, то про них забудут. Последний поход Мордвина, одного из первых героев, должен был поставить на нем и его роду крест. Король лично избрал сильнейших чудотворцев, лично избрал сильнейших, которые ненавидели некроманта, что осмелился опорочить тела их родственников своей силой, недальновидные, подверженные эмоциям дураки. Король знал, что его ложь могли обнаружить и потому прямо не врал, добавил правила, дуэли. Он обязательно бы разрешил Мордвину сразиться с отцом, если бы тот принес ему голову, но он не принесет. Среди избранных Раймундом лишь обжигающая не входила в его планы, но прямая просьба влиятельного рода заставила его склонить чашу весов в ее сторону. Она не должна была серьезно повлиять на исполнение плана. А там, если бы что-то пошло не так и некромант вернулся, смог бы вызвать отца на дуэль и победить. Та, кто ему незримо помогла, в случае чего сможет закончить дело. Судьба эльфа его уже мало интересовала. Даже если он выживет, то просто будет изгнан. По взгляду нелюдя было очевидно, что договориться с ним уже было невозможно, никак и ни в каком виде. Свою пользу он еще принесет, не носит же он свое прозвище просто так, не так ли? Это был неплохой план, не лучший, но он потенциально мог принести больше всего пользы. Вместе с окончанием войны против ужасающих тварей, он вместе с тем смог бы и стабилизировать ситуацию внутри королевства. К сожалению, Раймунд вновь ошибся, и, вероятно, лишь благодаря этому впервые за множество поколений член королевской семьи получил возможность ощутить настоящее прикосновение богини. Первое, что почувствовали жители королевства, было чувство тревоги. Холод, неприятно пробегающий по спине, все ускоряющийся стук сердца, судорожное дыхание, трясущиеся руки. Это почувствовали все, от мала и до велика. Приближение чего-то огромного, могущественного. Это было лишь началом. Затем неуловимо изменилась погода. Подул странный, промораживающий до костей ветер. Ранее безоблачное небо начало затягиваться тучами. Пошел дождь, что прямо на глазах превращался в страшный ливень. Поднялась паника. Кто-то закричал, кого-то толкнули, кто-то побежал, а за ним кто-то еще и еще. Ужас нахлынул столь неожиданно, что безумная толпа кинулась в рассыпную, не обращая внимания ни на что и ни на кого. Возможно, не зря, ведь далеко не каждый хотел ощутить эхо существа, повелевавшего небом. Слепок создания, на спине которого стоял некромант, что прославится в веках, но не как один из первых героев, что принес мир в королевство, а как ночной кошмар, которым будут пугать непослушных детей. Раздалось рычание столь громкое и оглушительное, что задрожало само пространство. Послышался взмах огромных крыльев, вспышка пламени столь горячего и разрушительного, что не оставалось сомнений. Появись у этого существа желание, и столицу было не спасти. Все королевство могло оказаться на грани полного уничтожения. Могло, если бы сама повелительница неба того желала, и если бы обратившийся к слепку некромант того желал. Не оставляя после себя разрушений, мертвая драконица направилась в сторону земли целителей. Целителей, которых с каждым мгновением захватывала все большая и большая паника. Единственным, кто сохранял поразительное спокойствие, оставался глава рода искателей жизни, отец Мордвина, Мариан. По какой-то причине он чувствовал, что это был его конец. «Глава, нам нужно уходить». Нервный голос чудотворца, члена рода, брата первого из героев и внука казненного предателя, заставил Мариана на миг вернуться в реальность. «Я больше не глава. Скорее всего, твой брат мертв, Тадвин. Я надеюсь, что ты не опозоришь наш род. Так, как опозорил его он. Опозорил рождением чудовища и опозорил собственным поведением. Но было уже поздно что-то менять. Глава». Проигнорировав племянника, Мариан направился на выход. Мелькавшие мимо него люди потеряли свои лица, превратившись в безликие фигуры. Восприятие пожилого мужчины сузилось до конкретной цели, приближающейся с невообразимой скоростью. Мариан вышел на улицу, направившись подальше от дома их рода. Кто-то пытался его остановить, но пожилой мужчина далеко не просто так носил свой титул. Его тело было сильным, он мог оттолкнуть и сбить с дороги любого, кто хотел встать у него на пути, и какой толк от его тела, если он даже не смог породить другое дитя. Мариан остановился на поляне, подняв взгляд в небо. Шел ливень, завывали безумные ветра. Взмахи крыльев становились все ближе, пока над ним не появилось это. К сожалению, это был первый раз, когда в королевстве видели взрослого дракона. Повелительница неба неспешно приземлилась прямо напротив спокойного целителя, презрительно фыркнув потоком пламени. «Это он?» «Да». Мертвый некромант спрыгнул с тела драконицы, встав напротив отца. Видя состояние сына, целитель, хотел того или нет, сделал шаг назад. «Ты мертв?» На лице трупа не дрогнул ни один мускул. Мордвин не стал ничего отвечать, он просто смотрел и наблюдал за реакцией человека, который его породил. Стоило отдать должное Мариану, он пришел в себя быстрее, чем можно было подумать. «Ясно. Значит, вот как оборвался мой род. Забери мою душу, но не трогай род, Мордвин. Зла тебе желаю лишь я». Мертвец какое-то время молчал. Его тело застыло, словно кукла. «Твои потомки будут жить вопреки. Я не трону род в память о дедушке». Пожилой целитель удивленно распахнул глаза, после чего безумно захохотал, подняв взгляд на окрасившееся в красное небо. Возможно, лишь перед ликом смерти он испытал настоящую вину перед сыном. Этого уже никто никогда не узнает. Слепок мертвой драконицы открыл пасть, выпустив поток мертвого огня. Мариан покрылся пламенем, безумно закричав: «Будь воля драконицы, и он бы умер мгновенно». Но Мордвин не хотел, чтобы его смерть была столь легкой. Некромант и так пошел на слишком большие уступки. Время ограничено. Мое пламя становится все иллюзорнее. Я хочу почувствовать вкус битвы. Хочу показать своему дитя величие. Голос драконицы дошел до духа Мордвина. Тот, смотря на тело отца, медленно кивнул. Он помнил их уговор. Лишь после смерти он открыл новые грани своей силы. Раньше некромант был уверен, что чудо могли использовать лишь захваченные души. Слепки просто не имели источника. Но оказалось, что даже слепки достаточно могущественных существ могли заставлять мир подчиняться их воле. Чудо – лишь проводник воли души. Существовали иные пути влиять на мир. Они просто не успели дотянуться до них. Как жаль, что он это осознал тогда, когда чудо уже перестало приносить ему удовольствие. Как и не получил он удовольствия от смерти того, кто разрушил всю его жизнь, он уже совсем ничего не чувствовал. Давно это не вызывало в нем ни горечи, ни радости, ничего. Пустота. Кажется, он что-то забыл. Вроде бы, он хотел попрощаться с любимым дитя и женой, но почему он тогда передумал? Возможно, стоит найти ее и попрощаться? Почему он говорил себе, что не должен этого делать? Ах, он не хотел, чтобы его видели таким. Злость дает больше силы, чем горе. Мордвин хорошо это знал. Как жаль. Исцеляющий трупы поднял взгляд на небо. Он знал, что его друг однажды познает все грани чуда. Нет, не чуда. Все грани мира, все грани души. Для бессмертного это лишь вопрос времени. Пришло время получить долгожданное освобождение. Площадь столицы, на которой возвышалась статуя безликой богини, была абсолютно пустой, за исключением мертвой драконицы, некроманта на ней и Раймунда. Король стоял прямо под статуей богини, но любой, кто знал бывшего принца и нынешнего короля, мог сказать, что это был не он. Что-то в нем неуловимо отличалось, начиная от языка тела и заканчивая атмосферой. Шел сильный ливень, начал подниматься смерч, но это нисколько не трогало ни мертвецов, ни спустившуюся в физический мир богиню. Она не могла игнорировать подобное. Она предупреждала, и Мордвин воспользовался этим предупреждением. Рядом с мертвой драконицей и некромантом стояло тело наместника. В нем не было ни души, ни слепка, лишь пустая оболочка, каждым действием которого управлял исцеливший собственный труп мертвец. Под взглядом богини в теле короля Мордвин отдал последнюю команду. Труп без колебаний схватил свою голову, закованную в шлем, резким движением оторвав ее, после чего как ни в чем не бывало кинул к ногам богини в теле короля. Условия выполнены, выполнены. Селеста наклонилась к огромной голове твари, проведя рукой по шлему. Тот, поддавшись божественной силе, рассыпался в ничто. Богиня подняла взгляд на Мордвина. Несчастное дитя. Голос аватара раздвоился, напоминая одновременно и голос короля, и совершенно непередаваемый, нечеловеческий голос богини. Это был первый раз за очень долгое время, когда она проявилась в материальном мире столь явно, столь близко приблизив свою сущность к материи. Король еще не осознавал, насколько это было разрушительно для него, и, скорее всего, не осознает. Пространство задрожало еще сильнее, грозясь треснуть. Богиня в теле короля подняла руку. Грозовое облако резко развеялось, словно его никогда и не было. С неба ударил яркий, солнечный свет. Солнечный свет, что начал принимать форму небесного копья. Слепок драконицы возбужденно зарычал. Мордвин не проронил ни звука, смотря на луч света, что обещал подарить его душе покой. Это красиво-красиво, к сожалению, ему уже было не суждено получить ответ на свой вопрос. Драконица взмахнула крыльями, поднявшись в небо, покрывшись эхом пламени мертвого мира. Слепок драконицы не собирался так просто уходить. Она слишком хотела показать свою власть, была обязана показать своему дитя, что сейчас издалека наблюдала за ними, настоящую силу. В следующий момент королевство погрузилось в буйство энергии, отпечатываясь в легендах как лживое противостояние света и тьмы, как противостояние ужасного некроманта, отвергнутого богиней, и его попыткой свергнуть ее. И лишь немногие, те, кто видели настоящего Мордвина, будут помнить правду. На улице светило яркое солнце. Погода была безоблачной, удивительно теплой и приятной. Воздух был чистым, лишенным и намека на демоническую энергию. Природа цвела, несмотря на то, что скоро уже начинались холода. Нориэль стоял напротив пустой могилы друга. От его тела ничего не осталось, но молодому эльфу показалось, что Мордвин был бы не против, если бы ему оставили подобное напоминание. Лицо первородного ничего не выражало. Он стоял и смотрел на могилу, не говоря ни слова. Рядом с могилой лежал Дару. Глупый, глупый Мордвин. Глупая букашка. Было тяжело сказать, сколько раз он уже повторил это. Это было и неважно. Он ушел так, как хотел, прекрасный, негромко прошептала Мариль. Он ушел без сожалений. Он ушел трусом, сквозь зубы прошипела Каура, вытирая красные от слез глаза. Трусом. Никто не стал ничего говорить жене Мордвина. Она все равно не стала бы ничего слушать. Постояв еще какое-то время у могилы, она ушла, на этот раз, навсегда. В столице их никто больше никогда не увидит, если вообще где-то в королевстве. В роду отца им не будет места, слишком опасно. Остались Дару, Нориэль и Мариль. Женщина еще какое-то время стояла рядом с драконом и эльфом, после чего печально вздохнула. Удивительным образом она не спрашивала про дракончика, словно и не видела его. Некоторые секреты должны оставаться секретами, даже если они перестали таковыми быть. Мне будет, что рассказать своим потомкам. Спасибо за все, Нориэль. Женщина, одна из первых героев, что победила наместника демонов, ушла. Нориэль не стал ничего говорить. Остались лишь эльф, юные драконы духи. Человека больше не было рядом. Нориэль быстро потерял счет времени, простояв у пустой могилы всю ночь. Лишь к рассвету, когда солнце начало восходить, Нориэль пришел в себя. Дару, существо, что могло жить сотни и сотни лет, совсем не торопило учителя и наставника. Разве что чуть-чуть, я голодный. Нориэль слабо улыбнулся. Нам нужно посетить кое-кого, и затем кое-кого еще. Дракончик дернул хвостом. После еды. Это была самая обычная хижина, каких в королевстве было неисчислимое количество. Единственное, что выделяло ее, она находилась у самого леса. Леса опасного и страшного. Вокруг не было ни единой живой души, но это мало интересовало владельца хижины. У хижины их уже ждала пожилая женщина, находящаяся на грани смерти. С посаженными глазами, сутулая, морщинистая, было уже чудом, что она дожила до своих лет в столь опасном месте. Но по-настоящему ей выделяло другое. Смуглая кожа и бесчисленные татуировки, которыми было усеяно все тело. Она прибыла с запада, из объединенных земель, где когда-то давно правил Малик. Прошлое не захотело отпускать эльфа. Нориэль не знал, как она пересекла лес загубленных душ. Не знал, пересекла ли она его одна. Но что он точно знал? Малик. Оставить в живых Малика было гигантской ошибкой. Лесной мираж мог забрать его душу, но Нориэль попросил этого не делать. Зря. Старуха, видя приближение первородного, улыбнулась безумной, беззубой улыбкой. Ее глаза загорелись фанатизмом, какой эльф еще не видел никогда. Едва перебирая ногами, она подбежала к первородному, упав на колени. Из ее рта стал доноситься язык, который эльф не слышал последние несколько сотен лет. Великий дух, прекрасный великий дух, я знала, что не ошиблась. Цветы, прекрасные цветы великого, я. Нориэль ничего не выражающим взглядом смотрел на женщину, после чего с его губ сорвалось едва слышное. Закрой свой поганый рот, старая женщина. Я не разрешал тебе говорить. Грубый, гавкающий язык. Он стал за последние несколько сотен лет еще более грубым, и молодой эльф этим пользовался. Великий. Схватилась за сердце старуха. Отвечай, что ты забыла в этих землях. Воля всех царей, великий. Прокричала старуха. Воля всех царей. Нориэль нахмурился. Его взгляд заострился. Воля. Из глаз старухи пошли слезы. Цари жаждут новых открытий, великий. Жаждут исследовать земли, отрезанные непроходимым лесом. Жаждут посадить фиолетовые ирисы и орхидеи по всему миру. Воля первого царя, передаваемая из поколения в поколение. Молодой эльф почувствовал, как земля начала уходить у него из-под ног. Его мысли окончательно подтвердились. Все происходящее было лишь интригой. Гигантской интригой, что захватывало все королевство. На судьбу Мордвина повлияли искусственно, дестабилизируя ситуацию во всем королевстве. Целители были слишком влиятельны, и внести разлад в их общину было лишь частью чего-то огромного. Но затем появился Нориэль, и ситуация была переиграна. Про неожиданную болезнь короля и говорить нечего. Старуха заручилась поддержкой принца, помогла ему сесть на трон раньше времени. Это была лишь вершина айсберга. Она явно сделала больше. Сделала за кулисами столько, сколько Нориэль не мог себе даже представить. Интриги. Проклятые людские интриги. Как же он их ненавидел. Как много вас здесь. Осталась лишь я, прекрасный великий дух, всхлипнула старуха жалостливо. Лесной мираж, воплотившийся кошмар, наш страшный надзиратель, отвлекся, ошибся, позволив нам узреть чужие земли. Должны были быть другие, давно, но их нет, нет, осталась лишь я, поднимись. Старуха тут же подчинились, но лишь для того, чтобы стать жертвой бесчисленных лиан. Те, прорастая прямиком из земли, стали медленно, но верно оплетать удивленную женщину. в великий. Из глаз женщины пошли слезы горечи. Она не знала, в чем провинилась. Это была не ошибка. Лесной мираж намеренно это сделал, чтобы эльф не забывал. Смуглая женщина удивленно ахнула, после чего начала уходить под землю. Так и не успев ничего сделать или произнести, старуха оказалась заживо погребенной. Вскоре ее аура развеялась. Нориэль прикрыл глаза, чувствуя, как в нем начала медленно утихать ярость. Его ранее светлая аура неуловимо потемнела. Он мог вытащить из нее многие знания, но нет, он не мог, не мог. Иначе это могло закончиться еще хуже, еще ужаснее. Молодой эльф развернулся в сторону дару, что должен был поджидать его чуть поодаль. Вокруг хижины начали весело танцевать огненные духи, погружая ее в пламя. Теперь в северных землях действительно наступит мир. Они вновь отправились в путешествие. На этот раз они шли намного медленнее, наслаждаясь каждым увиденным мигом, но при этом практически не делая остановок. Посетили бесчисленные деревни и поселения, послушали десятки и сотни историй, рассказов, рожденных на глазах легенд и поверий. Они слышали про злого некроманта, про страх перед трупами, про свет богини и гигантское существо, служившие исцеляющему трупы, павшие от ее рук. Дару очень не нравились эти истории. Они слышали про потомков страшного некроманта, что стали гонимы по всем северным землям, про благородного короля, что ценой своего разума принял в себя богиню и принес в королевство мир. Было это наказание богини или король просто не выдержал единения с ней, но он уже не был тем, что раньше. Королевство в ближайшем будущем ждали потрясения. Нориэль видел короля, ходил к нему, думал взять цену, но, увидев, в каком он был состоянии, передумал. В конечном итоге и отец, и сын отплатили сполна. Они слышали про флейтиста и его танцовщицу из деревни Фригмар, что уже вот-вот обещало перерасти в город. Каждый год флейтист и танцовщица устраивали зимний ритуал, и Нориэль посетил его. Встретился взглядом с давно повзрослевшими детьми, улыбнулся им и ушел. Ему было слишком больно видеть, как быстро они перестали быть детьми, как постепенно приближались к закату. Они слышали истории про славных героев, что ценой своей жизни победили ужасного наместника и вернули мир, про могущественных, что появились в самый нужный момент и отогнали тьму, про прекрасного эльфа, что флейтой и песнопением вел героев и могущественных чудотворцев. Столько историй, столько песен и стихов, столько правды и еще больше лжи. Спустя одну зиму Нориэль и Дару вновь оказались на поляне в лесу, в котором Мордвин впервые прикоснулся к чуду, поверил и полюбил его, несмотря ни на что, и перерожденный дух совсем не удивился тому, что увидел. «Опоздал», — прошептал Нориэль, — перед ним было 4 мертвых дерева, давно лишенные листвы, с сухими, ломающимися от одного прикосновения ветками, с многочисленными трещинами и расколами. Поляна цвела, но деревья, что оберегали ее, были давно мертвы. Прекрасные нимфы так и не дождались его. Молодой эльф сел на поляне рядом с мертвыми деревьями, сняв с пояса флейту. Рядом с ним прилег юный дракон, приготовившись слушать игру. Нориэль поднял взгляд на восходящее солнце, думая над тем, куда ему идти дальше. Он знал, что однажды ему нужно будет вернуться в эти земли, чтобы помочь ледяным феям, застрявшим под озером, чтобы, если люди северных земель не справятся, если богиня вновь не вмешается, закончить незавершенные еще сотни лет назад дела. Но до этого момента было еще много времени. Молодой эльф не собирался оставаться здесь, не хотел, не мог, не должен был. Ему нужно было идти дальше, развиваться и познавать новое, чтобы быть готовым, когда придет время вернуться. Давние, давние слова богини ненароком возникли в его голове. Потомки первородного должны все еще существовать в этом мире, мудрый. Нориэль прикрыл глаза, неспешно заиграв на флейте. Заиграл грустно и печально. Его путь лишь начинался, но для начала ему нужно было немного отдохнуть. Где-то далеко, где-то, где, вполне возможно, все еще могли существовать потомки первородного. Где-то, где, по преданиям племен, могли быть намеки на таинственных песочных людей. Где-то, где Нориэль мог продолжать развивать свое чудо и потянуться еще дальше. Он не собирался останавливаться, не мог и не хотел. На рассвете они держали путь на далекий восток.